Глава 17. Юти прихлебывала горячий отвар трав из деревянной кружки и с интересом разглядывала обитель сутулого старичка, который представился как Лиц. Землянка была столь крохотная, что трое человек в ней помещались с большим трудом. Когда они направлялись сюда, то чуть не прошли мимо точно вросшей в землю хижины. Та едва возвышалась крышей, поросшей мхом и травой над лесным ковром зелени. Пушок, к невероятному облегчению Юти, остался снаружи, безропотно улегшись на свои огромные лапы. И вместе с тем землянка Лица для девочки предстала некой сокровищницей, которую не чаешь найти в лесной чаще, хотя драгоценности здесь были иного толка. Большую их часть составляли растения и цветы в горшках, расставленные возле крохотных окон из прозрачной слюды. В углу рядом со сбитым топчаном, видимо, заменяющим хозяину кровать, оказались аккуратно сложены книги и свитки. В небольшом походном сундучке без крышки виднелись сваренные безо всякого порядка броши, золотые застежки, зеленые камни граждан на шнурках, элементы доспехов. Юти догадывалась, что эти вещи принадлежат явно не Лицу. Но между тем здесь ей было спокойно. В крохотной печке весело трещал хворост, пахло сушеными травами, смолой хвоей и чем-то еще, едва уловимым, родным. Что удивило Юти больше всего, на дальней стене висела карта материка. Она была довольно внушительных размеров и выполнена столь искусно, что можно было рассмотреть даже леса и реки-пустоши. Хотя, пристально изучив ее, девочка все же задала несколько вопросов. Почему в Семиречье отмечен только Ирий? Где Изран, Ворог, Трезубец, Белый Клык? А Миелские королевства, напротив, обозначены невероятно подробно. Я о многих городах даже не слышала. «Эту карту составлял я сам», — ответил Лиц. «И отметил те места, где бывал, или те, которые считаю наиболее важными. Есть ли смысл рисовать все маломальские деревушки из тех же ближних земель?» «Да, можно отметить лишь Теол, самое популярное место для многих путников империи», — ехидно заметил Ерикан, отхлебнув горячего отвара, словно намекая на что-то. «Что за гадость? Где же твоя славная медовуха?» «Для медовухи нужна хорошая компания, а ко мне давно никто не заходит. Да и силы уже не те, чтобы ухаживать за пчелами. Лучше рассказывай, чего приперся? Лет 20, а тебе ни слуху, ни духу, и вдруг вот тебе на... Еще скажи, что соскучился по младшенькому». Брови Юти недоуменно поползли ко лбу. Получается, у Ерикана есть еще дети? Собственно, это не удивляло одаренную. Ее интересовало совершенно другое. Если это младшенький, то сколько лет остальным, а главное, самому учителю? Девочка обратила внимание, что разговор отца с сыном походит на фехтование двух западников, когда спокойствие поединка сменяется аккуратными, быстрыми уколами, каждый из которых в любое мгновение может стать смертельным. «Я хотел спросить тебя кое о чем», — сказал Ерикан. «Ну, конечно же. Глупо было думать, что ты решил просто проведать любимого отпрыска». Лиц поставил кружку на кривой, плохонько сбитый стол. «Я же любимый. И так?» «Ты слышал что-нибудь о новом лидере оскверненных?» «Ты про очередного восставшего Инрода? Какой он там уже по счету? 17-й или 18-й?» «О, легенды, легенды, легенды!» — улыбнулся Лиц. «Кто-то и дня не может прожить, чтобы не вспомнить о детских сказках и мутных пророчествах». При этих словах он хитро посмотрел на Юти. Васильковые глаза горели любопытством и юношеским озорством. Несмотря на дряхлое тело, которое явно готовилось к смерти, жизнь кипела в этом согбенном старичке. Сын был точной копией отца и вместе с тем невероятно отличался от него по внутреннему содержанию. «Я задал вопрос», — — сделал выпад Ерикан. «Я не один из твоих многочисленных должников», — раздраженно вздернул плечами Лиц, уклоняясь в сторону и контратакуя. «Это им ты можешь щелкнуть пальцами, и те станут плясать на цыпочках, как дрессированные псы». Лиц чуть успокоился и добавил более сдержанно. «Ты же знаешь, я отрезан от мира. Ничего не слышу, ничего не вижу». «Но очень много говорите», — не удержалась Юти, желая тоже обнажить свой меч красноречия. «Она не похожа на послушную ученицу, которая открывает рот, когда ей разрешают», — Лиц ткнул сухоньким пальцем в девочку. «И она мне нравится. Не как эти твои вечные сиротки, что молчат и смиренно опускают глаза». Снова выпад, который уперся в глухую защиту учителя. «Так что там со скверненными?» — Ерикан отставил кружку в сторону. «Нужно, наверное, послать птиц к мысу», — пожал плечами сын наставника. «Они разузнают, поглядят, потом вернутся. Это недели, не меньше. Да и силы у меня уже не те, сказать по правде». Юти представила, как Ерикан шаг за шагом подбирается к противнику, однако тот в легком танце продолжает уклоняться, изредка делая ответные выпады. «Сказать по правде, ты, как обычно, пытаешься набить себе цену», — не дрогнув ни мускулом, произнес учитель. «Ты так говоришь, будто в этом есть нечто плохое», — просиял Лиц. «Туше». Он неторопливо подошел к свиткам. Было видно, что неуемная энергия одаренного постепенно проигрывает оболочки, в которые ее заперли. Лиц медленно, точно экономя силы, достал свернутый пергамент. Вскоре тот оказался на столе, и Юте открылась еще одна карта, на которой она узнала несколько знакомых им мест. Вот эту долину они проходили. Три высоких пика тоже остались позади. Где-то здесь, наверное, и находится хижина Лица. А вот черный крест за лесом девочку насторожил. «Яма?» Впервые за все время Юти видела, чтобы учитель чему-то искренне удивился. «Источник», — поправил его Лиц. «Появился до сезона дождей». «Что значит «появился»?» Ерикан подался вперед. «А то и значит». Сначала его не было, а потом вдруг бах — и появился. Ну да Инрод бы с ней. Зверя тут чужого нет, никто не свалится. А скверненных мы тоже гоняем. «Сейчас будет но...» — Ерикан не сводил внимательного взгляда сына. «Уже было. Я же сказал, появился источник. Пока мы разбирались, что и как, туда кто-то свалится. И такое бывает». — согласился Ерикан. — Откуда-то же берутся твари? Хотя часто оскверненные намеренно обращают животных, когда у них не хватает людей. — Я не знаю, что там произошло. Впервые за все время Лиц поник голосом. — Но нечто, что вышло оттуда, оно странное. Я никогда такого не видел. Ни человек, ни зверь. У него нет запаха. Она не оставляет следов. Пушок не может его почуять, а мои птички увидеть. Точнее, как только оно понимает, что за ним смотрят, то исчезает, — перебил сына отец. «Вроде того», — замялся Лиц. «А вот мое условие. Уберите это из моего леса, а я расскажу вам все, что происходит у мыса. Ты ведь...» Он на мгновение съежился, все еще говоря со стариком, но искоса взглянув на Юти. «Сможешь его почувствовать?» «Смогу», — коротко ответил Ерикан. «Вот и договорились». Старичок хлопнул в ладоши, будто бы даже пытаясь приободрить себя. «Раз сегодня вы у меня гости, то я вас угощу королевским ужином. Менгорские сладкие корни в пряном соусе из листьев корн травы». «Мой драгоценный отпрыск не ест своих друзей, то есть животных», — объяснил Ерикан. «И прекрасно себя чувствую», — заявил Лиц. «В свои 32 года Юти окончательно переняла манеру общения отца и сына. Главное здесь было вовремя поддевать друг друга. Ее быстрая и уверенная атака пришлась Лицу по вкусу. «Она мне нравится больше всех твоих сироток», — с хитрым видом заявил сутулый старичок. «Отец, а теперь будь добр, принеси щедров». Близ скал во время последнего урагана повалило дерево. Мне тяжело его тащить, я же не кех какой. К тому же Пушок тебя знает. А вот девочку, может, ненароком и загрызть?» Ерикан как-то слишком внимательно посмотрел сначала на сына, потом на Юти, но все же вышел. А Лиц, с самой хитрой физиономией, на которую только был способен, уселся перед одаренной, быстро перебирая большими указательными пальцами, будто чего-то ожидал. Юти понимала, что старик хочет услышать вопросы, и даже примерно догадывалась, какие именно, но вместе с тем осознавала, что их задавать нельзя. Это была как будто какая-то игра, правила которой не до конца рассказали, и девочке приходилось додумывать. Поэтому Ютя не стала спрашивать то, что интересовало ее больше всего на свете. А задала на первый взгляд невероятно глупый вопрос. «Вы Мили?» Морщинистое лицо Лица вытянулось, будто вместо сладкого пирога на день рождения ему подарили камни, которые ради хохмы обмазали тестом и запекли. «Ну, конечно же, я Мили!» — раздраженно ответил он. «Кто же еще? Ты сама видела, как меня слушает Пушок. Разговоры про этих птиц?» Лиц нетерпеливо дернул рукой, точно отмахнулся от Юти. Девочка сжала пальцы так, что ногти впились в ладони. Ей казалось, что некто невидимый проговаривает нужные вопросы внутри головы. «Что за пятый обруч? Сколько было сироток? Расскажите про пророчество!» Юти потребовалось приложить немало усилий, чтобы не озвучить их. Вместо этого она спросила снова совершенно глупое и само собой разумеющееся. «Вы, наверное, постигали тонкости энергии разума в Миелских королевствах, раз так подробно изобразили эти земли?» «Миелские королевства? Что за вздор?» Лиц вскочил на ноги. Впрочем, остыл он довольно быстро. Старичок уселся обратно, внимательно глядя на Юти, будто только сейчас рассмотрел ее. «А ведь старик, может быть, прав», — тихонько сказал он. «Впервые за столько лет он может быть прав. У тебя нет ни одного кольца Мили?» «Ни одного», — покачала головой Юти. «И тем не менее ты устойчива к ментальному воздействию. Что ж, занятно. Садись туда». Лиц кивнул на топчана, сам вновь оказался у книг, достав снизу два запыленных и потрепанных тома — красный и черный. Богиня знает, сколько летом было. Казалось, что книги старше даже самого старичка. «Вот», — Лиц протянул ей черный том с потертыми уголками. «Это книга в странствиях святого Инрода и его...» Юти на мгновение задумалась. «Не помню, что значит это слово на мертвом языке». «В свершениях», — подсказал ей Лиц, открыв страницы рукописной книги. «Святого?» — поежилась девочка. «Это писание об Инроде, составленное одним из трех его ближайших последователей. Такого нет даже в библиотеке конструкта. Существуют еще две подобные книги, как ты понимаешь. А вот это «Жизнь и учение святой Аншары». Лиц протянул Юти красный том, однако девочка замялась. Почти взяла книгу, но тут же отдернула руку. В голове сами собой возникли слова отца: «Алый цвет сулит неприятности». Мири не обратил на это никакого внимания, продолжив рассказывать. «Здесь, ты не поверишь, жизненный путь и учение Аншары», — усмехнулся Лиц. «И знаешь, что общего между этими книгами?» Юти отрицательно помотала головой, не в силах отвести глаз от красного тома. «Половина той и другой книги одинаковы. Аншара и Инрад странствуют по одним и тем же местам, совершают почти одинаковые поступки, встречают похожих людей. И что интереснее всего, они в одно и то же время раскрывают сердце нашего мира, обретая то, что мы называем силой». «Что вы хотите сказать?» — нахмурилась одаренная. «Они были знакомы?» «Ха-ха-ха!» — Лиц невероятно развеселился. «Да они были любовниками! Все закончилось, когда Инрад и Аншара стали богами. Вознеслись, так сказать, Ты знаешь, какое самое суровое испытание для человека?» Юти молчала. У нее имелся ответ на этот вопрос, касающийся ее самой. Однако девочка была уверена, к тому же лицу он вряд ли подходит. «Многие считают, что деньги», — покачал головой старичок. «Но на самом деле власть. Что и сила. Та же власть, умноженная десятикратно. Она меняет человека, деформирует его психику, будто выворачивает наизнанку. И все демоны, или, как вы называете их, старые боги, вылезают наружу». Девочка оказалась не в состоянии произнести ни слова. Ее ошеломление было так велико, что, казалось, само небо остановило полет грозных ливневых туч и с трепетом взирало на крохотный домик в лесу. Юти не скоро смогла говорить, ошарашенно глядя на довольного собой лица, который добился своей цели, шокировал одаренную. «Но нас учат совершенно другому. Храмовники...» «Ах, храмовники!» — махнул рукой Мили. «Все, что они делают, сводится к тому, чтобы поесть послаще и поспать помягче. Если судьба заставит их сделать Инрода священным божеством, они так и поступят. Но это все не важно. Знаешь, чем заканчиваются обе книги?» Лиц даже не стал дожидаться стандартного мотания головы Юти. Ему, по всей видимости, доставляло небывалое удовольствие видеть изумленное лицо собеседницы, потому что улыбка не сходила с потрескавшихся губ Мили. «С откровения погибающих богов. Знаешь, последние слова умирающего человека хорошо запоминаются. Они въедаются в память на долгие годы, как пятно от пролитого вина на белой скатерти». Юти вздрогнула. Мили будто прочитал ее мысли, заглянул в самые потаенные уголки души. Если бы сейчас Лиц замолчал, посмотрел на нее пристальным взглядом, будто бы горящих васильковых глаз, то и вовсе бы не сомневался в своей догадке. Однако старичок продолжал болтать без умолку, не заметив реакции одаренной. «Боги же умирают медленнее. И, как оказалось, любят поговорить не меньше, чем люди. Инрод, понятное дело, много рассказывал о своем пришествии, что он вернется в другом человеке, достойнейшем из оскверненных, возглавит великий поход, и мир падет к его ногам. Ну да, что я тебе говорю, этому даже храмовники учат. А теперь расскажи мне, о чем говорится в конце писания об Аншаре». Юти задумалась лишь на мгновение, а потом слова в ее голове сами собой обрели нужный порядок. «Что когда-нибудь Аншара вернется в этот мир?» «Умница!» — расцвел Лиц. «Борьба света с тьмой так же вечна, как любовь мужчины и женщины. Если есть тьма, то должен быть и свет. И наоборот, понимаешь?» «О пришествии Инрода упоминается везде, но о приходе Аншары храмовники молчат», — покивал Мили, — «потому что страхом гораздо легче управлять, чем надеждой. Страх — самая простая эмоция, ею можно быстро сплотить. За хребтом дракона есть оскверненные!» Старичок вскочил на топчан, явно кого-то изображая. «Если мы не будем единым целым, то нас уничтожат! А теперь подумай, сколько появится таких аншар, стоит сказать правду. Умалишенные, воодушевленные, с развитой фантазией. Каждая будет требовать поклоняться ей». «Нет, это слишком опасно. Сама Аншара понимала это». Лиц открыл последнюю страницу книги. Здесь ровный почерк автора сбивался. Строки наползали одна на другую, а некоторые буквы расплылись из-за капель воды. Юти смогла разобрать немногое, поэтому вопросительно посмотрела на Мили. «Ладно, прочитаю. Итак, представь, что я — это Аншара». Лиц закашлялся и продолжил другим, более тонким голосом. «Это будет девочка...» «Да-да, слушай, не перебивай. Девочка-сирота. Твоя задача будет... тут совсем неразборчиво. Вот дальше. Она пройдет испытание скверной. Девочка откажется от всех земных забот и станет истинным воином. Тот, кого она любит, пожертвует жизнь за нее, а сама она отречется от земных тягот. Лишь после этого девочка наденет пятый обруч, чтобы победить Инрада. Лиц захлопнул книгу с таким важным видом, будто сам только что придумал сказанное. Казалось, он был рожден лишь для нынешнего момента. Юте даже почудилось, что на мгновение Миэли выпрямился и стал выше. «Если честно, все те сиротки, которых я видел прежде, не шли ни в какое сравнение с тобой. Есть в тебе действительно нечто. Атаншары». Юти горько усмехнулась. На короткий миг кипучая жажда жизни лица захватила и ее. Хотелось взять лидера оскверненных железной хваткой за горло и вытрясти из него душу, если, конечно, у оскверненных была душа. Однако теперь, после всего услышанного, одаренную охватило горькое разочарование. Она бы и правда хотела быть кем-то большим, чем обычная девочка Кеха, которая пытается отомстить за убитого отца, но... «Я не могу быть ею», — грустно сказала Юти. Улыбка сошла с лица лица так же быстро, как обрушивается молния с небес во время грозы. На короткий миг одаренная даже пожалела Миле, потому что весь его вид сейчас требовал объяснений. «Моя мать жива», — сказала девочка. «После смерти отца она увезла меня из шестого предела, а вскоре вновь вышла замуж. Она прекрасно себя чувствует и вполне спокойно живет себе в Понте. Чтобы отомстить за отца, мне пришлось сбежать из ее дома». На Миле было жалко смотреть. Еще минуту назад Лиц поражал Юти своим жизнелюбием, а теперь сник, целиком и полностью превратившись в старика. Он смотрел на одаренную, пытаясь в ней зацепиться хоть за что-то, и, видимо, не мог. Наконец Миэли решительно тряхнул головой и произнес: «Тот, кто писал эти строки, не мог ошибаться. Он не стал бы искать обычную девчонку, если бы не было даже призрачного шанса. Отец что-то видит в тебе». «Тот, кто писал эти строки?» — задумчиво переспросила Юти, еще осмысливая услышанное. Вместо ответа в низенькой землянке скрипнула крохотная дверь, и внутрь втиснулся ерикан с аккуратно обрубленными точно острым топором поленьями. Легкая грусть, казалось, надолго поселившаяся в девочке, улетучилась свежим весенним ветром, который приходит с моря. Ерикан внимательно посмотрел на Миэли и одаренную Кеха, как на пойманных заговорщиков, и от тяжелого тусклого взгляда девочка невольно вздрогнула. Непонятная тревога поселилась в ее душе вместе с главным вопросом, уже не раз возникавшим в ее голове: «Так сколько же лет Ерикану?»